«Возможно», — буркнул я, просматривая другое сообщение на датападе, и полностью потерял нить предыдущего разговора, забыв, что собирался отправить Мерн-13 прямиком на Корусант. Какое там покушение на меня Палпатином? Это все фигня собачья, действующая звезда смерти у Дженезиса. И каким-то боком ко всему этому, Абриуин, которая, оказывается, жива-живехонька. Нет, видя ЗС, эпично, ничего не скажешь. Вот только, какого хатта происходит? Сэр, посланник канцлера запрашивает сеанс связи. Кивнув, я стал ждать. Мне нужны объяснения, и быстро. Мика, что происходит? Арден взяла меня за руку. Что-то очень странное. И, часть 8, глава 80. Успех чаще зависит от решимости следовать выбранному пути, чем от самого пути. М. Герштейн. Доковыляв до первого свободного кресла, я с большим облегчением рухнул в него, после чего тыльной стороной ладони стер со лба выступивший пот. Нашарив на поясе нужный кармашек, вытащил из него тубус с таблетками. Сыпанув мелких шариков на ладонь, судорожно сглотнул их. Через минуту дрожь в теле начала проходить, да и боль уменьшилась. Полчаса, потраченные на то, чтобы добраться из медблока до ближайшей совещательной комнаты, дались тяжело. Однако, встречаться с Слаймур в палате я категорически не хотел. Это было бы проявлением как неуважения, так и слабости. А учитель Эрта не раз говорил, что на переговорах можно опростоволоситься в плане этикета, но вот демонстрировать слабость нельзя. Отсюда и знаменитый Джеди Фейс, присущий старым рыцарям, мастерам и магистрам. Запив таблетки водой, я откинулся на спинку кресла, развернулся так, чтобы быть лицом ко входу, и начал размышлять, благо образовалось свободное время. Посланница канцлера задерживалась. Новости не радовали. Если до какого-то момента можно было рассчитывать на то, что события будут происходить, хоть и с изменениями, то теперь даже этого не случится. История свернула на другую колею, и куда заведет эта дорога, я предположить не мог. Одна эта звезда смерти чего стоит, точнее, это не сама ЗС, а ее прототип, но факт в том, что это ультимативный аргумент в руках Абриуин, которая, как оказалось, стоит во главе. Кстати, как это вообще назвать? Как она оказалась на Дженезисе? И как получилось, что она стоит во главе? Там же вроде должна быть королева, как ее там зовут не помню, которая, на минуточку, может зомби поднимать. Кстати об этом, а ведь королева в каноне пыталась заразить джедаев своими червями. Так может, ей это удалось, в смысле, получить джедая раньше? Если Абри взяли в плен, то могли и доставить на Дженезис. Но ведь Уин убила Стратуса, погибнув при этом сама, или все же ей удалось выжить? Положим, это так, но тогда получается, что королева заразила ее своими червями, которые боятся разве что низких температур, которых на самом Дженезисе днем с огнем не найти. Как же Абри смогла освободиться? Или она не освободилась, а восстала и захватила власть? Тогда королева может быть уже давно мертва. И в итоге мы имеем явно недовольную джедайку, павшую на темную сторону, которая контролирует планету с инсектоидным населением и, надо предполагать, худшие, сама может контролировать мертвых. И судя по всему, сидеть тихо она не будет, особенно после того, как ее раскрыли. Точнее, она сама раскрылась, хотя могла бы водить всех за нос еще продолжительное количество времени. Даже наличие у нее прототипа ЗС, который как-то слишком быстро вошел в строй, не объясняет ее решительных действий. Что у нее на уме, и какие карты в запасе? Хатт ее знает, и от этой неопределенности становится немного не по себе. Но одно точно, Палпатин в ярости. Ведь все идет не по плану и катится в тартарары. Вместо двух условно враждебных сторон, три, и одну из них он не контролирует. Хотя, добавить сюда хаттов, которых никто не контролирует, и у которых новая угроза под боком. Джедаев, которые вроде как Сидиуса ищут. Мола, который где-то бегает от джедаев и мечтает отомстить всем и Палпатину в частности. А там еще и Мандалор, на котором что-то тихо сидит дозор смерти и же с ними. Веселенькое положение. И вся эта красота происходит вокруг меня. Правы были китайцы со своим пожеланием жить в интересное время. Ох, правы. Дверь с легким шипением отошла в сторону, пропуская Умбаранку. Краем глаза замечаю парочку сенатских гвардейцев, замерших у стены и нескольких клонов во главе с Шайбой, которые контролировали местность. Все интереснее и интереснее. Будь это попыткой устранения, то Палпатин точно бы послал алых гвардейцев. Нет, стражи Сената тоже кое-что могут, но вот алые сделают их, что называется, одним мизинцем левой ноги. Слай остановилась и, осмотревшись, поклонилась. Я в свою очередь кивнул, не вставая. Умбаранка ничуть не изменилась с нашей последней встречи. Та же бледная кожа, тот же фиолетовый макияж, те же одеяния. Пройдя к столу, она опустилась в кресло напротив меня. Повисло молчание. «Рада, что ты не стал делать поспешных выводов. С чего бы им быть поспешными, если картина ясна? Все не так просто, как кажется. А мне вот все понятно. В деле участвовали пророки. А эти индивидуумы и шага не ступит без приказа Палпатина. Уже нет. То есть, похоже, пророки решили играть в свою игру. Они ведь на него только что не молятся, и вдруг решили кинуть. С чего я должен тебе верить? Действительно, может быть, потому что ты мне интересен. Кстати, кто она? Та, что украла твое сердце. Это должна быть интересная личность». Слай протянула ко мне свою руку ладонью вверх. «Я лишь слышал о ней. Расскажешь? Я предпочту пока держать свои мысли при себе». Я отрицательно качнул головой и скрестил руки на груди. «Как хочешь», — Слай тяжело вздохнула. «Взамен я хотела сказать, что Палпатин не намеревался убивать тебя так быстро. Какое облегчение! Ну и когда же? Уже после. Империи нужны герои. Вот же ж ситх долбанный». Тихо ругнувшись, я начал думать, что делать дальше. А вариантов-то не так уж и много. Да, и угораздило же меня попасть именно в это время истории Небесной реки. Годом раньше, десятилетием позже, и все было бы предельно ясно. Но нет, я оказался именно на арене Петранеки, и именно в теле джедая. Не будь я им, было бы намного проще. А теперь придется срочно придумывать, точнее, выбирать из запасных вариантов, каждый из которых обладает огромными минусами. У тебя есть шансы все изменить. Что ты имеешь в виду? Я с удивлением посмотрел на женщину. Разве можно что-то сделать? Ты должен был умереть раньше. Но Сидиус изменил решение. Так заставь его изменить его снова. В руках Умбаранки появился голокристалл, который она аккуратно положила на столешницу и толкнула в мою сторону. Что это? Палпатин решил показательно устранить пророков и уже назначил исполнителя, Гривуса. Он обставит все с присущей ему театральностью, но действовать он будет в своей обычной манере, а потому подготовка займет пару недель. У тебя будет время на ответный удар. Здесь вся информация по пророкам, включая расположение их главной планеты и нескольких других схронов. Аво, взвесив кристалл на ладони, я внимательно посмотрел на Слай. Ты тоже решила играть в свою игру? Я поддерживаю тех, кто мне интересен, тех, кто меняет мир вокруг. Искажения появляются не так часто, чтобы разбрасываться ими. Я качнул головой. Ну ты и, однако, так и не смог подобрать подходящего эпитета. И это меня Траун называет страшным человеком. Умбаранка загадочно улыбнулась. Палпатину не хотелось бы получить еще одну проблему, возникшую в связи с этим недоразумением. Но ты волен поступать так, как сочтешь нужным. Я передала тебе его слова и свои, а теперь могу лишь наблюдать за происходящим. Все зависит от тебя, от меня. Ты не осознаешь этого, но факт остается фактом. Ситуация колеблется на острие ножа, и каковы будут дальнейшие события? Я поинтересовался без особой надежды на ответ, но Умбаранка удивила меня. В республике паника. Скоро ты получишь приказ на передислокацию к Карусанту. Столице нужна защита, и кто, как не герой Карусанта, сможет ее осуществить? Другие силы, освободившиеся после захвата тобой Неймодии, будут переброшены к Джианазису. Однако, туда же выдвинется и флот Кайнес, под началом адмирала Тринча, которому будет поручено уничтожить Абриуин. Адмиралу будут переданы многочисленные силы. Удар с двух направлений, умно. Другого ожидать и не следовало, Мур чуть пожала плечами. На этом, пожалуй, я откланиваюсь. Выбор за тобой. Минута, и остался в помещении один. Впрочем, тут были еще и мои мысли. Да, задала она мне задачку. С одной стороны, налицо намерение Палпатина меня устранить. С другой, если я сейчас отступлю, поддавшись сомнениям, это будет означать мой проигрыш. Я выбрал свой путь тогда, на корабле, летящем от Джианазиса к Карусанту, и следовал ему, несмотря на преграды, все это время. Полтора года, нет, даже чуть больше. Столько усилий, и что, все впустую? Нет, хрен вам там, я не сдамся. Схватив кристалл, я вставил его в датапад и начал просматривать информацию. Да тут почти все по пророкам. Я могу серьезно прижать их, даже малыми силами. Но есть нюансы. Главную цитадель придется брать штурмом. Нет, конечно, можно и разбомбить их с орбиты, Но это, во-первых, ненадежно, кто-то может и выжить. Во-вторых, это расточительно. Пророки собрали множество артефактов и знаний, пропадать которым не следует. В-третьих, уж очень хочется убить кого-то лично. Но один я это не потяну, даже с ученицами. Там их сотни-две обретается, время от времени, все три. Нужно подкрепление. Поломав над планом голову часа два, я сделал первоначальные наброски, однако торопиться было пока что некуда. Нужно было время для восстановления меня самого, да и разобраться в тактической и стратегической обстановке тоже следовало. Если Слай не соврала, нас отзовут на Корусант. Уже оттуда можно будет слетать на Драмуунткас. Полет займет дня два. Думаю, отсутствие пары боевых кораблей можно будет объяснить. Да и найти кого-то для помощи в этом деле можно будет именно на Корусанте, в храме. Как минимум можно забросить удочку к темной женщине. Она-то точно не откажется от перспективы зарубить пару-тройку ситхов. А если их будет больше, то вообще праздник. Бейл Органа резким жестом сорвал верхнюю запонку и растянул воротник. От волнения альдеранскому сенатору не хватало воздуха. И представитель торговой федерации еще смеет утверждать, что конфедерация никогда бы не пошла на создание оружия подобного масштаба. Как будто такое можно создать за полгода-год. Кого они пытаются обмануть? Любой маломальски технически грамотный разумный скажет, что эту станцию устроили минимум 4 года. Соглашусь с тобой, Бейл. Мон Матма, в кабинете которой проходил разговор, жестом пригласила мужчину сесть. Что бы ни происходило сейчас, это оружие было создано сепаратистами. Вот только, похоже, они утратили над ним контроль. Бейл поморщился. Очень жаль, было бы намного проще. Но тебе не кажется, что это уже слишком? Я имею в виду, очередной джедай выступает против республики. Сначала Дуку, теперь еще и это Абриуин. А вот это хороший вопрос. Органа внимательно посмотрел на Матму. Как я понял, нам представили неполную информацию. Канцлер и орден явно хотели, чтобы эта часть правды осталась тайной. Но кто-то слил в Галанит запись разговора между магистром Винду и этой Абриуин. Многие сенаторы начали высказываться против ордена. Некоторые считают, что им больше нельзя доверять управление армией, что выгодно в первую очередь Палпатину и его клике. Это наносит удары по нему, но плюсов дает больше. Боюсь, мы окончательно проиграем в вопросе военизации республики. Теперь, имея в руках такой козырь, как эта страшилка о суперстанции, способной уничтожать целые флоты, кто-то даже высказался, что она может уничтожить и планету. Не стоит верить всем этим экспертам, что заполонили Галанит. Но я думаю, что она наверняка сможет пробивать даже самые совершенные планетарные щиты, находясь вне досягаемости для орудий ПКО. А это значит, что ни одна планета более не находится в безопасности. Неверящим взглядом посмотрев на свою ладонь, переплетенную с ладонью Микари, Ардин улыбнулась. Это не было сном или мороком, на их пальцах были парные кольца. Смотрелись они очень здорово, и демонстрировали всем, что они теперь пара. Все случилось неожиданно. Джедай ворвался в ее каюту, упал на одно колено и попросил стать его женой. Прямо сегодня. От волнения она едва устояла на ногах, но потом согласилась. И вот, свершилось то, о чем она мечтала. Поздравляю, господа, Венера Килиман, капитан флагманского корабля, закончила колдовать над датападом и посмотрела на них. Бланк свидетельства о регистрации брака принят и засвидетельствован. Муж, Микари Викт, жена Ардин Викт. И не беспокойтесь, генерал, документация пойдет в общем потоке и не привлечет особого внимания. Спасибо, капитан, джедай смущенно улыбнулся. Извиняюсь, что так неожиданно. Это входит в круг моих обязанностей как капитана, хотя обычно это редкая практика. Но за то время, что я капитан этого корабля, я зарегистрировал 11 браков. Кому-то не терпится перед боем, кому-то после. Не вы первые, не вы последние. Хотя вы первые в моей практике, кто не хочет огласки. Оглядев их, женщина хмыкнула. Впрочем, оно и понятно. Известие о том, что вы более не свободны, разобьет множество сердец, сэр. Надеюсь, ваше в их число не входит, капитан? Нет, сэр, вы не в моем вкусе. Моя страсть, флот, капитан сказала это с такой уверенностью, что Ардин ей поверила. Ну что ж, с формальностями покончено. Ардин посмотрела на офицера. Да, мэм, еще раз от всей души поздравляю. Спасибо. Ардин кивнула и потянула Микари за собой. Идем, да, любимая. Покинув конференц-зал, они направились в столовую, где их ожидали ученицы Викта и несколько высших офицеров, собравшихся там за небольшим праздничным столом. Хотя наверняка все думают, что мы будем отмечать нашу победу над КНС и захват Неймодии. Что ж, их ждет сюрприз, как и Викта. Теперь то она может ему сказать: «Мика, мы можем поговорить?» «Мм, конечно, время еще есть. Как думаешь, какова будет реакция Асаки и Бет?» «Я что-то волнуюсь», — Ардин хихикнула. «Как сказала эта Венера, сердца будут разбиты, мечты сгорят в огне. Ардин, мне совсем не смешно. Так что ты там хотела мне сказать?» Они как раз достигли разветвления коридора и могли хорошо контролировать пространство, то есть подслушать их здесь никто не мог. «Ну, понимаешь, я никак не могла решиться. Хотела еще перед началом этой вашей операции, но потом решила, что можно и подождать. Но когда тебя ранили, то поняла, что могу и опоздать. Ну, а теперь уже вроде как и можно». Видя, что Мика откровенно недоумевает, Ардин набрала в грудь побольше воздуха и выпалила: «Я беременна», — и начала следить за его реакцией. Честно говоря, она боялась того, как он отреагирует на это известие, но ее страхи оказались напрасны. «Понятно, что, то есть как, не в смысле как, а, Ардин». После краткого приступа паники на лице Викта проступило ошарашенно восторженное выражение. Подхватив ее на руки, он закружился в безумном танце. «Это самая-самая хорошая новость за последнее время. Я люблю тебя. Мика, отпусти». Ардин заколотила рукой по его спине: «Тебе нельзя напрягаться. Пока нельзя. К Хатту все. Я стану отцом, мать его. Но и правда, что-то рановато мне носить тебя на руках». Микари аккуратно поставил ее на пол. «Что же делать? Вот только не надо». Ардин быстро поняла направление мыслей Викта. «Не надо теперь со мной носиться как с фарфоровой статуэткой. 10 недель всего. Но, отставить, генерал». Шутливо толкнув его кулаком, Ардин направилась в сторону столовой. «Вот уж в чем-чем, а в этом ты не разбираешься ни капли. Но ты ведь тоже, вообще-то, я женщина, в конце концов. Так что брось волноваться. Но это приятно, так что можешь продолжать. Опять же, ты так мило при этом выглядишь. За последние 3 суток мы предприняли 6 попыток деблокады Джианазиса. 2 были осуществлены крупными силами, 4 – малыми отрядами. В первом случае успеха добиться не получилось. Эта станция хоть и медлительно в обычном пространстве, но может совершать гиперпрыжки, в том числе на малые расстояния, и обладает запредельной дальностью стрельбы. Мы потеряли 8 крупных кораблей за эти 2 попытки. Малым кораблям, в свою очередь, удавалось проникнуть вплотную к планете, но дальше, из-за многочисленного вражеского флота и еще более многочисленной авиации, пролететь было попросту невозможно. Однако, нам удалось связаться с частями клонов на поверхности. Доклады поступали противоречивые, но общая картина следующая. Фактически, мы потеряли уже половину клонов. Половину. Шаакти с недоверием посмотрела на Мейса Винду, который выступал перед остальными магистрами Йодой. Они прибыли на флот буквально несколько часов назад, и теперь вникали в суть происходящего. Да, это странно и нереально. Возможно, это всего лишь дезинформация противника. Но даже так это настораживает. Если это правда, то трагедия Джабима померкнет перед этой бойней. Киади Мунди покачал головой. «Есть связь с Луминарой?» — спросила Адигаллия. «Нет, в последний сеанс она так и не появилась. Но в последний раз она передала много информации, несмотря на помехи. Ситуация намного серьезнее, чем мы думали первоначально. Уничтожить станцию эту должны мы как можно скорее». Йода, молчавший все это время, открыл глаза. «Затем на помощь магистру Ундули спешить нужно. Сил достаточно привели сюда мы. Даже чересчур, на мой взгляд», — Агинкалар поморщился. «Мы перекинули к Джианазису 1500 крупных и 5000 малых боевых кораблей, всех магистров, за исключением Кеноби, и 130 джедаев-асов из отрядов Адигалли и Сейситина. Не случится ли так, что враг ударит там, где мы его не ждем? Да и война с Кайнес отнюдь не прекращена. Разведка доложила, что сепаратисты останавливают наступление и перебрасывают свои отряды во внешнее кольцо. Однако, если что и случится, на местах достаточно ресурсов, чтобы отразить нападение. Мы переводим на Корусант Мерн 13 Викта. Оттуда они смогут переместиться почти в любой конец галактики и в то же время прикроют столицу. Это скорее надуманный, чем реальный аргумент, но общественность он успокоит. Викт же сможет восстановиться в храме после покушения. Там же остался Оби-Ван. Ни о чем нам беспокоиться, сообщил Йода. «Сосредоточиться на деле нужно». Войдя в каюту Асаки, Талли Сибит начала мерить ее шагами. «Бет, не мельтеши, а?» Тагрута со смешком бросила в нее подушку. «Асака, иногда я просто не понимаю, как ты можешь быть такой, такой». Увернувшись от подушки, Талли Сибит поймала ее и отправила обратно, причем сделав это быстро и прицельно. «А ты вот иногда слишком серьезная», — потерев лоб, Асака негодующе посмотрела на девушку. «Ну и что такого-то? Как что? Наш учитель женился, женился. Ну и, что и? Он же джедай. Я думала, что ты давно уже поняла, что мастер – непростой джедай, точнее, необычный. Но не зря же в ордене запрещено подобное. Я думаю, что учитель все понимает. Он знает о рисках, но готов рисковать. И вообще, это не запрещено, а просто не одобряется. Ну и что? Все равно это неправильно. Он что, перестанет после этого быть твоим учителем? Перестанет быть джедаем?» — спросила Асака. «Нет, но...» — пробормотала Бет, ища аргументы. «Лучше скажи, что ты ревнуешь». На лице Тагруты появилась хитрая улыбка. «Что, я? Да нет, с чего ты взяла? А кто это у нас тут покраснел? Ага». Асака издала победный вопль, воздев кулак вверх. «Я так и знала, тебе показалось. Хватит чушь нести, а я вот ревную, Асака. Да не в том смысле, а вообще. Хотя я еще и рада за них. Видела же, как они друг на друга смотрят. Хочешь, тайну расскажу?» Внезапный переход едва не сбил Эстерхази с толку. «Какую тайну? А учителе и Ардин?» Я догадалась по его мыслям. «Да что там с ними еще?» Однако Асака лишь улыбнулась и поманила пальцем на ушко. Через пару минут, когда до Талли Сибит дошел смысл сказанных подругой слов, она не смогла удержать в себе выкрик. «Что?» С трудом разлепив глаза, Луминара Ундули дернулась и тут же зашипела от боли. Тело было опутано цепями и приковано к стене, нет, к высокой колонне внутри какого-то помещения. Архитектурный стиль указывал на то, что она попала в плен к джаназианцам. Все пошло наперекосяк после того, как они начали атаку на ульи и заводы. Сначала они остались без прикрытия флота. Даже с поверхности была видна огромная шарообразная конструкция, которую быстро окрестили звездой смерти. Она взошла на небосклоне планеты неожиданно и, оправдывая свое название, прогнала республиканский флот несколькими выстрелами своего огромного лазера, уничтожив десяток крупных боевых кораблей, которые, впрочем, по сравнению с этой самой звездой выглядели жалко. На Земле же начался ад. Клоны были атакованы не только джаназианцами и дроидами, к этому они были готовы. Но вот к тварям, в которых Мириаланка чуяла темную сторону силы, что принимало различные обличья, кои напоминали ей рисунки ситских боевых животных, и к мертвецам, шагающим вровень с живыми бойцами, никто готов не был. А уж когда клоны начали нападать на своих же товарищей, началась неразбериха и хаос. Несколько дней они как-то держались, но, похоже, их просто смели. Последнее, что она помнила, как на их головы обрушился очередной артобстрел. Наша гостья проснулась, голос заставил Луминару поднять голову. Напротив нее, в другом конце зала, на высоком постаменте восседала Абриуин. Ундули не узнала девушку, но, всмотревшись, поняла, что это именно она. По бокам от нее стояли несколько рослых воинов-тварей, вооруженных огромными топорами или секирами. А вдоль стен стояли клоны в полной боевой готовности, сжимая в руках оружие. Но они никак не реагировали на то, что перед ними противник. «Абри, что ты делаешь?» Луминара лихорадочно соображала, пытаясь найти выход из ситуации и освободиться. «Что происходит? Почему клоны перешли на сторону противника? Они же никогда не сдаются, предпочитают смерть плену. Они что, сошли с ума, или же все дело в темной стороне?» Но насколько же Абри окунулась в нее, раз смогла сотворить такое? «Не зови меня так, магистр», — резко ответила она, а затем властно махнула рукой. «Можешь называть госпожой или королевой. Ни за что», — Мириаланка сжала губы. «Никогда я не назову тебя так, и не признаю твоей власти. Можешь убить меня, но...» «Зря ты так, магистр Ундули», — Абри рассмеялась, а затем щелкнула пальцами. Двое клонов синхронно кивнули и покинули зал. Сама же Уин встала со своего кресла и медленно приблизилась к ней. «Как ты это сделала?» Луминара попыталась разговорить собеседницу, тщетно пытаясь освободиться, но путы были сделаны на славу, и, судя по всему, могли удержать даже джедая. «Как смогла подчинить себе клонов? О, это подарок, доставшийся мне от местной королевы. Представляешь, она могла управлять мертвыми». «Мертвыми? А да, не веришь? Зря. Она создала специальных личинок червей, которые селились в мозгах и так управляли телами. Мозговая активность – это всего лишь набор импульсов. Черви не могли полностью заменить живого, но мертвые джианозианцы двигались и могли сражаться, повинуясь воле Улья. Меня тоже заразили такими червями. Джианозианцы хотели заполучить себе джедая. Стой, ты говорила о мертвых, но эти клоны живые, я чувствую. Луминара присмотрелась к Куин, и ты. Да, я не мертва. Черви могут заражать и живых, в чем ты скоро убедишься. Сила. Получается, ей все равно, какие потери она понесет. Это ужасно. Мертвые пополнят ее войско. Даже ситхи не могли о таком мечтать. Нужно остановить ее. Моя королева, знакомый до боли голос заставил Ундули резко, до хруста в позвонках, повернуть голову. Это была Борисофи. Все в ней изменилось. Прическа, одеяние, манера двигаться, но это была она. Ее падаван, предавший ее. Борис. Крикстон Мириаланки взлетел к потолку. Так ты пришла, моя дорогая Борис. Абри потрепала девушку по голове. Я думала еще поболтать с этим магистром, но раз так, пора завершить начатое. Борис, тебе выпала честь подчинить мне этого джедая. Будет исполнено, моя госпожа. Девушка поднялась с колен и приблизилась к Кундули. Борис, что ты делаешь? Опомнись, не поддавайся ее чарам. Борис, помоги мне, и мы вернемся домой. Абри фыркнула. Ты все еще не поняла, важна лишь моя воля. Борис тем временем приблизилась к ней вплотную. Проведя руками по ее голове, она скинула с нее балахон. «Что ты?» «Нет». Аффи приблизила к ней свои губы и Ундули с оторопью заметила, что во рту девушки что-то шевелится, и это точно был не язык. Герцогиня Мандаларская, Сатин Крайс, церемониально поклонилась. «Спасибо, что согласились приютить нас, сенатор Амидала. Прошу, называйте меня просто Падме», молодая Набуранка поклонилась в ответ. «Мне это ничего не стоило. Кроме того, я не могла не помочь Абивану. Неплохие хоромы, ее сестра, Бокатан, сняла шлем и осмотрелась, после чего прошла в центр комнаты и развалилась в кресле. К ней тут же подошел протокольный дроид, предлагая ей напитки. Судя по виду дроида, Мандалорка пугала его одним своим видом. «Будьте как дома», — Амидала улыбнулась. «Простите за мою сестру. Она несколько грубовата», — Сатин вздохнула. Круговерть событий последних дней разительно отличалась от тех лет мира и спокойствия, что она провела, руководя Мандалором с тех самых пор, как джедаи спасли ее. И вот, они сделали это снова. Освобождение из плена, бегство с планеты. Легко сказать, бежать пришлось с боем, преследователи не хотели отпускать их так легко. Но все же они здесь, на Корусанте, в безопасности. И рядом с ней, Кеноби. Давным-давно она безнадежно влюбилась в него. И даже понимая, что им не суждено быть вместе, при встрече обнаружила, что чувства никуда не делись. И сейчас в глубине души она радовалась каждой минуте, проведенной вместе с ним. Не произойди все это, возможно, они бы так и не встретились. Но все же, ей нужно как можно скорее вернуться на Мандалор. Вот только это пока призрачные мечты. У нее сейчас фактически нет ничего, кроме мнимого влияния в Сенате, который может и не прислушаться к ней, когда узнает о захвате власти на Мандалоре. У республики и без того проблем непочатый край, сторонников тоже немного. Сестра, не пожелавшая признать над собой власть Мола, и предавшая дозор смерти, да Обиван. Возможно, ей поможет еще и сенатор Амидала, но этого мало. Учитель, со стороны посадочной площадки раздался голос молодого мужчины. Разглядев вошедшего, Сатин догадалась по его виду, что он является бывшим учеником Обивана, Энакином Скайуокером. А давно ли Оби сам был падаваном? Как летит время? Энакин, ты уже вернулся? Да, учитель. Как только услышал о том, что вы тоже здесь, поспешил прилететь. Ты как раз вовремя, Эни, Амидала обернулась к молодому человеку. Оби-Ван рассказал мне о проблеме. Эни, она зовет его Эни, что-то слишком похоже на мое Оби. Уж не влюблена ли она в него? Да, Р2 пересказал мне отчет, что ты прислала, хотя я не знаю, что здесь можно сделать. Сейчас все заняты возникшими проблемами. Возможно, Сатин сможет выступить перед советом джедаев недели через две. Две недели. Бокатан фыркнула. Мол, уже хозяйничает на Мандалоре. Дарить ему еще две недели – непозволительная роскошь. Но Мандалор нейтрален, возразила Сатин. Республика просто не может вот так взять и ввести войска на планету. Меня просто не поймут. Иногда ты так мягкотела. Удивляюсь, как ты можешь быть моей сестрой. Во всяком случае, нам нужно подумать и о запасных вариантах, примирительно сказала Амидала. что-то в духе наших похождений. Энакин рассмеялся, это может сработать. К сожалению, гунганов с нами нет, буркнул Оби-Ван, и поэтому нам нужна помощь. Мы в невыгодном положении, мы в меньшинстве. Учитель, бросьте сгущать краски. Скайуокер хлопнул его по плечу. Сколько раз мы выбирались из безвыходных передряг? Слишком много раз. Слишком. Кеноби начал терзать свою бороду, которая, по мнению самой Сатин, очень ему шла. Возможно, нам не стоит гнать банд. Амидала подхватила Сатин под руку. Отдохните с дороги, а потом мы вместе придумаем, что делать. Кроме того, через два дня на Корусант возвращается мастер-джедай Викт. А он тут при чем? Скайуокер резко остановился. Когда ты, Оби-Ван, попросил меня о помощи, я связалась с ним и попросила о встрече. Возможно, именно он сможет нам помочь. Сенатор, мне казалось, вы находитесь не в лучших отношениях. Кеноби удивленно посмотрел на Амидалу. Викт же крайне негативно относится к вашим соратникам, тому же Бейлу Органе и Монматме. Что? Сенатор поссорилась с джедаем, а это вообще возможно? Скажем так, мы нашли точки соприкосновения, Амидала пожала плечами. Не думаю, что он нам поможет, буркнул Скайуокер. Кажется, этот Викт не нравится Энакину. Викт, а это не тот самый, который генерал? Спросила Бокатан, закончив терроризировать протокольного дроида. Да, это именно он. Занятно, Мандалорка усмехнулась. Когда, говорите, он возвращается? И, часть восьмая. Глава 81. Человек не выявляет себя в истории, он пробивается сквозь нее. Рабиндранат Тагор. Это Непреемлимо. Нут Ганрей, вскочив со своего места, хлопнул ладонью по столу, видимо, от избытка переполняющих его эмоций. Обычно неймодианец был более сдержан и менее храбр. Это Непреемлимо. Наша репутация и так оставляет желать лучше его. А Тейепьери вовсе гросс и Те опустится на самое дно. Наши пиэрьедстафители в Сенате подфьергаются эн ещадной каэритике. Вы, граф, должны были посфьетить нас в этот проект. Тогда эн ничего подобного не случилось бы. Тейепьери же мы будем эн ести убытки из-за сложившейся ситуации. И эн есфьесна, какова будет окончит ельная цифра. Мы должны пиэрьед приньятер ешит ельные меры для пиэрье сечьения этого вопиющего факта. Думаю, все чиэльины наш его собрания со мной согласны, и, слушая эту речь, граф Дуку время от времени чуть кивал головой, показывая, что слушает неймодианца. Однако на самом деле ему уже давно не требовалось вслушиваться в смысл слов Нута Ганрея, так как каждая его подобная речь была похожа одна на другую. Кроме того, смысла в сотрясении воздуха уже не было. Все важные решения уже были приняты им лично, после получения соответствующих инструкций от владыки Сидиуса, разумеется. Впрочем, они были получены быстро, так что инициативу они не потеряли. Действительно, произошедшее было беспрецедентным, но в нем Дуку углядел еще одно подтверждение того, что Республика и Орден не жизнеспособны. Первое время он даже думал, что это Абриуин может стать хорошим союзником. Однако, корабль, посланный им на Джианазис, был уничтожен, что фактически означало войну. Они не могли позволить себе игнорировать такого противника. Уже сейчас, пока они собрались здесь, на Серина, отряды кораблей со всей галактики стягиваются к точкам сбора. Оттуда эскадра ударит по Джианазису. Возглавит ударный отряд адмирал Тренч на своем флагмане. Его кольцевое ионное орудие должно стать козырем в этом нападении. Однако и других боевых кораблей для этой атаки выделено более 5000. Правда, это оголяет многие участки фронта. Но владыка сказал, что это будет лишь ускорением плана, а не досадной помехой. Кроме того, была инициирована проверка всех производств, в создании которых принимали участие джианазианцы, которые могли сделать там весьма неприятные закладки на будущее. Число таких объектов переваливало за 200. Только автоматических заводов бактоид-инсектоиды с пустынной планеты собрали 52. Если хотя бы часть из них окажется под контролем падшего падавана, то проблем не избежать. Один такой автоматический завод, при должном снабжении ресурсами, способен выпускать сотни тысяч боевых дроидов и тысячи единиц боевой техники в день. Этого хватит, чтобы собрать внушительную армию. Чуть нахмурившись, Дуку скрестил руки на груди. Возможно, владыка поторопился с приказом ликвидировать Вентрис. Сейчас она очень пригодилась бы в деле устранения этой Абриуин. Фактически, Абриуин является самым уязвимым местом своей организации. Теперь же придется полагаться на менее умелых исполнителей и голую военную мощь. Впрочем, и республика сейчас стягивает все силы против Дженезиса. В другой ситуации сепаратисты и республика могли бы объединиться против единой угрозы. Но этого не случится. Объединение сейчас, даже по такому важному поводу, не решит проблем республики, дав ей небольшую отсрочку перед очередным кризисом, который, несомненно, будет сильнее нынешнего. Повернув голову на звук открывшейся двери, Шейли Виндар увидела входящую Балтар Суэн. Мастер Суэн, встав, девушка поприветствовала мастера. Вслед за ней встали и другие рыцари-джедаи. Сет Линдеман, Рурика Вэлш, Апрогаски, Эйрон Берус, Арнуста Ани, Илуна Фиара, Фридклин Стрэнк и Дорнтофа. Все они собрались в конференц-зале флагманского корабля мастера-джедая Викта, чтобы узнать последние новости. Но что было странно, так это то, что его самого тут не было, как и его падаванов. Зато навстречу пришла женщина-джедай, которую Шейли видела всего пару раз. Будучи родом с Куэта, Балтар проводила много времени на этой планете, осуществляя контакты Ордена и Республики с верфями Куэта. «Приветствую вас, рыцари!» Женщина церемониально поклонилась в ответ на их приветствие. «Думаю, вы сейчас гадаете, почему вас собрали здесь?» «Да, мастер Суэн», Линдеман утвердительно кивнул. «Что ж, вы сами знаете, какая ситуация сейчас складывается со всей этой войной. Нам катастрофически не хватает, да всего нам не хватает». Вздохнув, Балтар продолжила: «Совет внимательно следил за вашими успехами и посчитал, что вам можно поручать индивидуальные задания». «То есть?» – переспросила Фридклин. «В ангаре вас ждет челнок, который отбывает на Куэт через 5 часов. Думаю, вам хватит времени на сборы. На Куэте вы получите под свое командование небольшие ударные отряды. О местах назначения вы узнаете на месте». Шейли не смогла подавить радостную улыбку. Другие, правда, отреагировали еще менее сдержанно. Арнус так и вовсе воздел кулак в победном жесте. Ну еще бы, теперь их признали как полноценных рыцарей-джедаев. Им теперь не нужна нянька в виде Викта. Честно говоря, никто из них так и не смог стать своим в Мерн 13. Что мастер Викт, что его ученицы были странными. Однако их принимали как своих. Они проводили много времени с офицерами и командирами, находя общие темы для разговора. А вот с ними те же офицеры общались мало, зачастую ограничиваясь формальным общением. Они никак не могли понять, в чем дело, а потом и вовсе перестали забивать себе голову подобными проблемами. Ведь и правда, не собирались же они и в самом деле провести всю войну здесь, рядом с мастером Виктом. «С вашего позволения, мастер Балтар, мы пойдем собирать вещи». Шейли развернулась и направилась к выходу. «А куда направится мастер Викт?» – спросила Вэлш. «Его переводит на Корусант». Едва канонерка оторвалась от посадочной площадки, я закрыл глаза, погружаясь в собственные мысли. До штабного корпуса первой секторальной армии было 1/2 часа лету, так что ничего другого, как размышлять, просто не оставалось. «Да, мы уже 30 минут как прибыли на Корусант. 4 дня назад на Неймодию прилетела мастер-джедай Балтар Суэн, вместе с частями оккупационного гарнизона, который сменил отряды системной армии Мерн-13. То же произошло и с нашими кораблями, на смену им прибыло некоторое количество охотников и дредноутов, штук 20, не более. Ведь Неймодия находилась у нас в тылу, и выделять большие силы для ее охраны не было смысла. Даже наоборот, все те силы, что участвовали в ее блокаде, оказались свободны. А это несколько сотен кораблей, которые очень быстро раскидали по горячим точкам». Взяла на себя Балтар и дипломатическую сторону вопроса. Впрочем, для джедая ее ранга разрулить возникшие в ходе захвата планеты и последующего покушения на меня проблемы не составит большого труда. Нас же отправили на Корусант, для ротации охранного состава. Попросту говоря, Мерн-13 на время станет главным элементом обороны Корусанта. Все другие боеспособные и опытные части вместе с кораблями были точно так же переброшены в качестве резервов в воюющие секторальные армии и в помощь ударному отряду, которому поручено остановить Абриуин на Дженезисе. Так что как минимум на пару недель мы застрянем на Корусанте. Хотя странно, что нас не кинули против нее. Очень странно. С другой стороны, это хорошо. 2 недели свободного времени, рутинная работа по обеспечению системной армии всем необходимым и включение боевых кораблей в охранный ордер обеспечено штабом во главе с Сумероги, придутся очень кстати, ибо нужно решить сразу ряд вопросов. И первый из них, я, ранкор, меня задери, месяцев через 7 стану отцом. Слегка неожиданное, но оттого не менее радостное событие. Ведь полноценная семья – это то, к чему стремится любой нормальный человек. Правда, я не думал, что это произойдет так скоро. Из этой ситуации вытекали сразу несколько проблем, главными из которых были безопасность и финансы. Что-то со всей этой канителью я забыл о некоторых простых вещах. Личная охрана, средства защиты и прочее. Ребенку нужны здоровые родители, да и обратная ситуация не выглядит привлекательной. А значит, нужно форсировать подготовку клонов из роты личной охраны, или же задуматься о найме специалистов из какого-нибудь известного дома, ассоциации или отряда. Честь для них не пустой звук, и их не пугает перспектива смерти при выполнении задания. Наоборот, они боятся его провалить. Навскидку, я могу рассчитывать как минимум на специалистов из ассоциации Натори, которые уже зарекомендовали себя во время подготовки вспомогательных войск для моей системной армии. Жаль, конечно, что самые сливки сняты другими. Мне бы пару ребят из Алой гвардии. Опять же, нужно озаботиться покупкой брони для меня, орден и учениц. И на этот раз не экономить на материалах. Я ведь довольно богатый человек. Правда, была одна мрачная новость. Поступления от хаттов прекратились. Очередной транш от Джаббы должен был поступить 3 недели назад. Но я начал сомневаться, что он вообще поступит, так как попытка связаться с татуинским сидельцем не увенчалась успехом. Все это наводило на мысль о том, что хат меня попросту кинул. Но и форс-мажор со счетов скидывать не стоит, ведь от Татуина до Джианазиса какой-то жалкий парсек. Что там сейчас происходит, одна сила ведает. Но даже так, на моих счетах скопилось около 200 миллионов кредитов. Кроме накоплений за предыдущий период, я получил 25% прибыли от построенных триумфов, как участник разработки, и 40% отчислений с производства сит-аппаратов. Учитывая, что постройка последних не прекращается, а на Куате заложено около 2000 триумфов, то можно смело надеяться на увеличение имеющейся у меня суммы в ближайший год процентов эдак на 500. С учетом наличности и имеющихся ценностей, волноваться за кошелек не стоит. Более того, можно позволить себе некоторые траты и, как следствие, реализацию тех планов, что откладывались на потом. Во-первых, мне нужна планета. Вот так вот, ни много ни мало. Желательно укромная, ненаселенная и расположенная где-нибудь в безопасном секторе. А если ее не будет на картах, то вообще красота. Бисс подошел бы идеально, но по ряду причин он отпадает. Отпадают планеты северо-западной и северной частей галактики. Там пройдет основная волна наступления южань-вонгов. Юго-запад тоже под вопросом. Там под боком Сейруви еще какая-то пакость, чье название я не помню. Неплохо было бы найти ту планету с ящерицами и Саламири. Парадокс, их описание есть как минимум в джедайских архивах и пособиях для юнлигов падаванов, и в большой биологической энциклопедии Галанета, но вот о самой планете, ничего. И я не знаю, где ее даже примерно следует искать. И даже если я попробую, то результата можно ждать годами. А основать на планете скрытый аванпост и завести туда оборудование нужно как можно скорее. База пригодится в любом случае. Во-вторых, клоны. Нужно провентилировать вопрос о клонировании. Вроде как специалисты-атрисианцы уже должны были прибыть в республику. Самое главное, что они сейчас по факту еще не работают на Сидиуса, а только на республику. И из этого нужно выжать всю возможную пользу. Как минимум, нужно лекарство от старения клонов Фетта. Атрисианские клоны-солдаты живут лет по 200, но на такой результат я и не рассчитываю. Довести бы продолжительность жизни клонов до средней земной, и то хлеб. Хотя даже так к вторжению вонгов они будут уже 65-70-летними стариками. Кроме этого, нужно плотно заняться вопросом боевой техники, что наземной, что космической, хотя иногда грань между ними предельно размыта. Так вот, нужно слетать к Сиенеру, что он там готовит для конкурса, наведаться к Лире, пора бы ей уже заняться императором, да и вообще, к другим конструкторам и фирмам присмотреться нужно. А ну как что-то толковое уже есть, но главной проблемой остаются пророки. Я никак не могу придумать план по их ликвидации, а время уже поджимает, и дело не в сложности как таковой. Пара триумфов до торпеды с тяжелыми боеголовками, и все, нету их логова. Вот только вместе с их логовом пропадут и знания, которые они собирали последние сколько там они функционировали как пророки. Точно не помню, но лет 600 наберется. И ведь в их закромах, судя по данным от Слаймур, содержатся не только знания и реликвии ситхов, но и джедайские артефакты и голокроны, коих было немало потеряно в последней войне, а спорить с тем, что знание, сила никто не будет. Вон, Люку в свое время пришлось немало помотаться по галактике, чтобы эти самые знания собрать, и все одно без казусов не обошлось, на вроде его свадьбы с Марой Джейд. Как там было-то, и поженились они по старому джедайскому обычаю, но никто не посмел сказать сыну Дарта Вейдера и руке императора Палпатина, что джедаи времен Оби-Вана Кеноби не женились и не выходили замуж. Так, прикидывая возможные варианты, я скоротал путь до штаба. Здание было мне знакомо, я его уже пару раз посещал, и с хозяином здешних мест, Дикимиусом Трахтой, у меня сложились вполне приятельские отношения. Так что через 5 минут после прибытия я уже входил в его кабинет. Самое интересное, Мов был там не один, а в компании нескольких офицеров, что было странно, учитывая характер нашей встречи. Генерал Викт Трахта, встретивший меня у двери, протянул мне руку. После обмена приветствиями он обернулся к 4 сидящим в креслах людям. «Господа, думаю, вы еще не знакомы. Это и есть наш знаменитый генерал Микари Викт. Прошу любить и жаловать. Ну, а мы тут собрались небольшой компанией. Позвольте представить, Йозеф Ганн, командующий 5-й секторальной, Серж Веблн, 6-я, Нарумия Кинтера, 15-я, и Линч Хаузер, 17-я секторальная. Прошу без политесов, господа, присаживайся, генерал». Кивнув, я присел в свободное кресло. Ситуация была несколько странной, и выбила меня из колеи. Осмотревшись, я понял, что это действительно мафы. На это указывали их планки и кодовые цилиндры. Все они были людьми, и все довольно молоды. От этого я ощутил легкий диссонанс, ведь я знал их, из книг и комиксов, почти что пожилыми людьми, как бы сказали у нас, пенсионного возраста. А тут, парни чуть старше меня, или одного со мной возраста. Удивлены, сэр Кинтера, который был на вид младше меня, улыбнулся. Видимо, заметил мое пристальное внимание. «Вообще-то да», протянул я. «Понимаю, 5 мафов в одном месте, дело небывалое. Да я как-то не о этом думал, но как оправдание, сойдет. Ведь и вправду, странно, посиделки мафов, ха, а что поделать?» Хаузер отсалютовал бокалом. «Заняться нам сейчас откровенно нечем, разве что отчитываться пред старперами из главного штаба. Но это наименее интересное занятие из всех возможных». «Серьезно?» «Именно. Наши секторальные армии уже месяц как несут неофициальное название резервных», сообщил Кинтера. «А некоторые, так и вовсе с начала войны», ответил Ганн. «Господа хотят сказать, что под их началом осталось столь мало войск, что руководить ими мафам несколько зазорно», пояснил сидящий ближе ко мне Веблн. «Прямо так и нечем», поразился я. «В моей 5-й секторальной осталось 400 тысяч личного состава, вместе с обслуживающим персоналом, 30 крупных и 100 малых кораблей, линейной пехоты, 280 тысяч, из них клонов, всего 40, сообщил Ганн, явно любуясь выражением моего лица. «И у всех у вас такая же ситуация?» «Почти. У Йозефа самое тяжелое. У меня более-менее», Трахта развел руками. «Правда, только теперь, после того, как вы прибыли к нам на усиление. Так сказать, мощь 1-й секторальной выросла на 20%. Ужас просто. Именно так. Война поглощает все резервы. И это при том, что армия сейчас находится на пике. Флот насчитывает 80 тысяч боевых кораблей, из них 5 крупных. В пехоте 10 миллиардов, не считая обслуживающий персонал. Правда, клонов из них всего 90 миллионов. 30 миллионов из первого и частично из второго поколения уже все. Тю-тю. Хаем, откинувшись на спинку кресла, я обвел мафа взглядом. Но если сложилась такая ситуация, то почему меня отозвали на Корусант? Нет, я понимаю, что столицу нужно охранять, но тут скорее политическое решение, нежели военное, пояснил Трахта. Это скорее неофициальная информация, добавил Хаузер. Но мы слышали, что вашу системную армию скоро пополнят ополченцами. Но мне пополнение нужно клонами, да и то небольшое. У меня ведь нет частей вспомогательных войск, поразился я. Скоро будут. Клонов у вас заберут, а взамен выдадут ополченцев. Скорее всего, добровольцев-новичков. Хотя времени для их подготовки будет не так много, всего 1-2 месяца. Здравствуй, Новый год. 2 месяца, да. В штабе не планируют задействовать вас как минимум 2 месяца. Опять же, по слухам, то-то мне все это казалось странным, пробормотал я, погружаясь в мысли. Теперь еще одной проблемой больше. Интересно, кто мне подложил подобную свинью? хотя, я много кому перешел дорогу. Обратная сторона известности, мать ее за ногу. Это действительно может быть политическим решением, и не обязательно, что это инициатива Палпатина. Скорее, это могут быть завистники, из того же главного штаба, или просто офицеры, не имеющие заслуг, но имеющие связи. Придется брать в расчеты такие повороты. Увидев приземлившийся на площадке спидер, Падми направилась ко входу, но все равно не успела встретить гостей у него. Викт, в сопровождении клона, уже входил в апартаменты. «Рада видеть вас, мастер Викт», — Амидала улыбнулась, «и я рада, что вы откликнулись на мое приглашение. Ну что вы, меня это нисколько не затруднило, тем более, что в обычной ситуации вы бы меня не просили о чем-то. Шайба, жди в спидере». «Есть, сэр». Клон с майорской планкой чуть кивнул и, развернувшись на месте, убыл в указанном направлении. Может, стоило бы пригласить его внутрь, клоны, с которыми служат Энакин и Оби-Ван, Рекс, Коуди. Они бывали тут пару раз. Шайба не такой, он отличается как по характеру, так и технически. Его номер, Альфа-17, один из сотни элитных клонов, созданных еще до запуска основной серии клонов. Тогда зачем вы взяли его с собой, охрана? Викт пожал плечами. Ох, я слышала о покушении. Все настолько серьезно, береженого сила бережет. Мне кажется, что это излишне. Вот кому-кому, а вам об охране не стоит забывать, джедай ухмыльнулся. Все же за вашу голову дают 20 миллионов. Но никто же до сих пор не пытался на меня напасть. Везет. Помолчав, Викт посмотрел на нее. Так зачем я вам нужен? Идемте. Я объясню по дороге. Развернувшись, Амидала проследовала по коридору вглубь апартаментов. «Действительно, в обычной ситуации я бы не надеялась на вашу помощь, но сейчас у меня просто нет выбора». Достигнув центральной залы, Амидала оглядела собравшихся. Оби-Ван и Энакин сидели на одном диване. Напротив них, Сатин Крайс, Бокатан притулилась на одном из кресел. При их появлении все обернулись. Было видно, как герцогиня и ее сестра начали рассматривать его. «Герцогиня, позвольте представить вам мастера джедая Микари Викта», отойдя в сторону. Падми сделала приглашающий жест рукой. «Мастер Викт, это герцогиня Мандалора Сатин Крайс и Бокатан Крайс, если не ошибаюсь», — перебил ее Викт. Рыжеволосая мандалорка встрепенулась. «Вы знакомы?» Сатин удивленно посмотрела на Викта. «Нет, просто слышал». Пройдя в центр комнаты, Викт сел в свободное кресло. Набуранка же присела на диван рядом с Сатин, отметив при этом взгляды Энакина и Оби-Вана. Первый источал легкую неприязнь, направленную против Викта, второй же просто внимательно его разглядывал. «Итак, дайте подумать». Викт еще раз осмотрел их взглядом. «Из всего того, что я вижу, могу сделать вывод, вам нужна моя помощь». «Вы правы, мастер Викт». Оби-Ван кивнул. «Хотя я решительно не представляю, чем вы можете нам помочь. Но сенатор Амидала настаивает, что вы можете нам помочь. Скорее всего, она надеется на мой подход к вашей проблеме». Ухмыльнувшись, Викт пошевелил в воздухе пальцами руки. Вернуть Мандалор в руки законной владелицы – та еще задача. Особенно в свете того, что в деле замешан Дарт Мол. «Откуда вы это знаете?» – догадался. Факт номер первый – Дарт Мол находится на Мандалоре. Открытая информация в Ордене. Факт номер два – герцогиня Сатин не на Мандалоре. Факт номер три – Бокатан Крайс, подручная Превислы, также не на Мандалоре. Факт номер четыре – все означенные лица находятся у сенатора Амидалы, значит, прибыли не с официальным визитом. Дальше продолжать, в этом нет надобности, Сатин вздохнула. Вижу, что вы в курсе наших неурядиц. Сенатор Амидала была великодушна, приютив нас на некоторое время. Она же сообщила, что вы сможете нам помочь. Республика вряд ли будет вмешиваться в наши дела, пока все, что происходит, происходит тихо и незаметно. Но мы ведь можем обратиться в совет, возразил Кеноби. «Я не уверена, что они вмешаются, Оби-Ван», возразила Падме. «Максимум, что можно получить, это пару посланников на планету для выявления серьезности ситуации, а этого недостаточно». «Думаю, вы правы на все 100, сенатор», Викт пару раз кивнул. «Тут нужен другой подход, и все же попробовать стоит». Оби-Ван был непреклонен. «Хорошо бы иметь и запасной вариант», Бокатан фыркнула. «Мой опыт показывает, что это может спасти жизнь. Так чем вы нам можете помочь? Точечная военная операция. Выкорчевать заразу одним ударом, с наименьшими потерями и разрушениями. Честно говоря, я недолюбливаю мандалорцев. Но в текущей ситуации не хватает только новой Мандалорской войны. Вы думаете, может дойти и до такого, мол, явно не цветочки собирается выращивать? И как вы это провернете, мастер Викт? Энакин наконец вступил в разговор. Ведь не можем же мы полететь туда с клонами, а зачем нам лететь туда с республиканскими войсками? А где взять бойцов такого же уровня? И то, клонов ведь мандалорцы тренировали. Айланская новогвардия ничуть не хуже. Наемники, они самые. «Думаю, батальона будет достаточно», — сообщил Викт. «Простите, но это чересчур дорого», — Сатин тяжело вздохнула. «Я слышала, что месячный найм всего одной роты обходится в 5 миллионов кредитов. Ну так и их рота почти как полк клонов по численности. Но у нас сейчас нет таких денег». «Деньги не проблема», — отмахнулся Викт. «Вы что, можете просто взять и выложить 30 миллионов?» «Могу». «Хат», — Скайуокер ругнулся. «Сколько раз нам не хватало пары сотен кредитов?» «О, Скайуокер!» Викт словно только увидел молодого человека. Энакин под пристальным взглядом человека несколько стушевался. «Что? Что? Да то! Ты-то мне и нужен! Скажем так, я помогу вам, а ты поможешь мне!» «Ответная услуга, так сказать!» «А почему он?» — спросила Бокотан. «Услуга герцогини Мандалора стоит куда больше. Да есть тут одна работа, как раз по его профилю. Плюс он не брезглив. Кого нужно убить?» Энакин фыркнул. «Эни, это не смешно», — укорила его Амидала. «Соглашайся, Скайуокер, будет весело, гарантирую». «Энакин, не думаю, что...» — начал был Оби-Ван, но Эни перебил его. «Согласен, вот и хорошо, обговорим детали позже. А сейчас давайте обсудим, как мы с вами поступим». Вик подался вперед, выкладывая на стол датапад. «Думаю, переговоры с Новогвардией займут неделю». Завершив обсуждение вопроса, мы, оставив женщин на, так сказать, веранде, перешли на кухню, очень похожую на типичную американскую, где под молчаливое одобрение сторон оккупировали центральный стол, на который была выставлена нехитрая закуска вкупе с парой бутылей чего-то дорогого и алкогольного. Почему я решил помочь? Хороший вопрос. Вроде как в каноне Кеноби справился и сам, но вот что будет теперь, одна сила ведает. События идут непредсказуемым потоком. И если есть возможность чуть сгладить волну, почему бы и нет? Тем более, решился вопрос с операцией против пророков. Правда, Скайуэкер и Бокотан не знают пары мелочей о нашей миссии. Скажу им в последний момент. Да, Бокотан полетит с нами. Настояла, зараза, в качестве платы за помощь. Впрочем, наемница ее уровня будет не лишней. Кеноби, я изменил свое мнение о тебе. Разлив очередную порцию, я стукнул бутылкой о столешницу. Раньше я думал, что ты просто дурак, но сейчас считаю, что ты круглый идиот. Реакция Кеноби порадовала, он был ошарашен. Впрочем, Скайуокер от него не отставал. Как ты мог бросить такую женщину, а? Ты о чем вообще? От общего обалдения Кеноби даже про вежливость забыл. Я имею в виду Сатин Крайс, умная, красивая. Учитель, Скайуокер, молча слушавший наш разговор, отставил свою рюмку. Вы мне никогда не рассказывали, но Оби-Ван не обратил на него внимания. Вместо этого магистр самым беззастенчивым образом тыкал в меня пальцем. Но как, откуда ты вообще? Но даже так, ничего у нас не было. И вообще, я джедай. Разве одно другому мешает? Вон, карелианские джедаи, что, плохие люди. Был над Джабиями один паренек из них, вполне себе нормальный. Или возьми магистра Мунди. Сколько у него там жен и сколько любовниц. Это совсем другая ситуация. Да ладно. Нет, ну ты сам бы подумал, какие плюсы это могло принести. Опять же, как она на тебя смотрит, а? Аж завитки берут. Алкоголь сделал свое дело, и я продолжал подтрунивать над Кеноби. Это казалось очень забавным. Какую еще пользу? Ну вот смотри, взял бы ты ее в жены, начал бы заправлять на Мандалоре. Мог бы помогать ордену, заодно выпуская пару тех мандалорцев, кто хотел бы подраться, и уж точно бы та же торговая федерация не думала бы и рыпнуться, если бы за орденом стоял не жалкий корпус юстиции, а мать его, Мандалор. Так, стоп, Энакин хлопнул ладонь по столу, это что, Оби-Ван, ты встречался с Сатин Крайс, но когда, это было давно, буркнул Кеноби, и не встречался я с ней, просто мы с учителем, с Квай-Гоном Джинном как-то раз спасли ее, выручили из неприятностей, ну, почти как у тебя с сенатором, а тогда королевой Амидалой получилось. Мастер Викт, вы рассуждаете слишком цинично для вашего возраста. Что поделать? Ну так что, совсем нет никакого желания приударить за ней, мастер Викт. И, часть восьмая. Глава 82. Судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Мишель де Монтень. Отстучав по клавишам настольного датапада, я встал и начал мерить шагами свою комнату. Хат, а это оказалось несколько сложнее, чем я думал. Тут даже наличие денег не помогает. Да, есть тут несколько вариантов, даже несколько десятков, вполне внушающих вариантов. Вот только что толку от брони, которая защитит даже от противотанкового выстрела Вистар М5, если она ограничивает подвижность раза в два, и это для обычного человека-то, отжидаю в ней и вовсе будет неуютно. Оковы, а не защита. Тут нужно что-то легкое, даже для меня, использующего малоподвижный образ боя. А уж что говорить об Асаке и Таллисибит. Да даже Арден, и той сложновато будет подобрать нормальный комплект. По сути, все сводится либо к наручам по ножам и легкому нагруднику со шлемом при гибкой основе, либо вовсе без бронированных элементов. Но такие доспехи, если их можно так назвать, во-первых, не слишком популярны, во-вторых, слишком просты. То, что у нас имеется уже сейчас, достойно того, что можно найти на Корусанте. Закупаться в других местах долго и ненадежно. На том же Мандалоре можно, теоретически, приобрести мандалорские боевые доспехи, даже из Бискара, но на практике для чужого это проблематично. Тем более, я не их фанат, и крутость их доспехов довольно спорная. Вот всякую мелочевку удалось закупить дистанционно, еще в полете. Различные технические девайсы вроде последних моделей камлинков и датападов, мелкую амуницию, виброклинки от ножа до мечей разных видов, парный спецкомплект меча и кинжала для Арден, пару видов огнестрельного оружия, для ознакомления, щитовые дефлекторные проекторы, вроде тех, что использовали гунганы, и даже ранцевые индивидуальные дефлекторы в количестве 40 штук удалось надыбать. Вот с доспехами вышла заковырка, а время поджимает. Вчера у меня решилась одна проблема, и образовалась другая. Пророков ждет сюрприз в виде Энакина мать его Скайуэкера, против которого у них ничего нет. Уж чего-чего, а фехтует он на очень высоком уровне, а там, где не хватает мастерства, он давит силой. Фактически, с ним могли справиться только Кеноби, как его учитель, и Вентрис, как часто с ним сталкивающиеся. Еще была канонная Асака. Так что план операции фактически готов, осталось лишь посвятить в него всех действующих лиц. Все пройдет быстро. 6 фрегатов Пельта доставит по батальону клонов с техникой в 6 перевалочных пунктов пророков. Там ничего ценного и важного нет, а потому приказ у них простой – зачистить максимально быстро и максимально жестко, с применением тяжелого оружия, включая гранатометы и огнеметы. А вот на Драмуунд Каас мы полетим на 3 кораблях-невидимках. Каждый сможет вместить по роте клонов, которые будут выполнять роль поддержки и загонщиков. Строение пророков не такое большое, и росло вверх и вниз, так что 2 рот хватит для его блокады. Командовать и присматривать за ними будет Бет, а 3-я рота будет наготове, у главных врат, дожидаясь сигнала вступить в бой. Зачистка же самого храма ляжет на наш небольшой отряд, Скайуэкер, я, Асака, шайбой примазавшаяся к нам Бокатан Крайс. Вот ведь не сидится ей на ровном месте.